Я вспомнил видение из памяти Сидониуса и Аргаила. Убивайте все, что движется. Это не боги. Это не их посланники. Боги с нами. Вот так все и случилось, Эйлит. Твой мир умер, потому что мастер Венатор Сидониус очень хорошо знает свою работу. В популярных продуктах масс-медиа любят сюжеты противостояния неких живущих по законам природы племен и пришельцев из цивилизованного мира. И, почему-то, почти всегда мы сопереживаем первым. По крайней мере в последние лет 60, нам нравится наблюдать, как свободные люди отражают железный натиск системы. Но извини, Фрэнк Герберт, в реальной истории обычно побеждали сардаукары, иначе мир был бы совершенно другим. Я взглянул на мертвое божество уже не с отвращением, но с жалостью. Однако зря ли он был убит, время покажет. А пока его людям предстоит страдать, учась новой жизни в холодной и беспощадной свободе выбора. Такая история, стратег. Подытожил Азарт, не уверен, насколько это знание поможет тебе и твоим людям. А теперь давайте о важном. Лав, я остаюсь здесь и начну исследование. Ты сейчас отвезешь стратега обратно, а оттуда летишь к нам. Мне нужны все наши хорошие алхимики и силус из ножей. Но Тарскина не зовите, он совершенно не умеет работать изящно. В наших руках редчайший образец древней эпохи. Жаль, что мертвый и немного поеденный, но настоящий исследователь должен работать с тем, что дает ему судьба. Азарт, стратег. Лав явно на что-то намекала, и мне сделалось немного тревожно, но Азарт быстро развеял опасения. Ну ладно, я снова спрошу его. Чародей повернулся ко мне, торжественно объявляя: а не желаешь ли отринуть удушливые почести империи, ее фальшивый блеск и глупые идолы, вступив на путь истинной силы? Как архимагистр Багрового круга я официально приглашаю. У нас, с пафоса он переключился на обычно шутливый тон. У нас прекрасная дружеская атмосфера, понимающее начальство. Это, кстати, я. Возможность ощутить пагубное, но притягательное могущество великого пламени, приходящего из-за пределов понимаемого мира. Демонов можно призвать. Ну, в целом ты понял. Есть риск смерти при инициации. Но ты и так в своей постели вряд ли умрешь. Ответ: я останусь стратегом. Ожидаемо. Вздохнул Азарт. Но скажу честно, ответь ты иначе, и я был бы в тебе разочарован. Лидер не должен бросать свою армию. Это совершенно недопустимо. Допустим, он не согласен, тихо и грозно произнесла Лавертия. Но ведь мы можем. Человек определяет его выбор. Прервал ведьму Азарт. Для меня это всегда было идеалом. И тебе нас не понять в наших человеческих играх с волей, судьбой и амбициями. Я понимаю, что вы идиоты. Бросила Лав и пошла прочь. Идем, стратег. Нам пора лететь. Прощай. Пожал мне руку Азарт. Ты сделал правильный выбор. Хотя, боюсь, ты о нем однажды пожалеешь. Прощайте, архимагистр. Боги дадут, увидимся. И я зашагал прочь от мертвого бога и живого чародея. Древний идол и древние герои остались посреди молчаливого темного леса. Ноги мои скользили по дороге, когда я пытался угнаться за ведьмой, но Лав вдруг развернулась, подошла ко мне и без всяких церемоний сорвала с моей шеи талисман на цепочке, тот самый, что когда-то подарил Этна. «Зачем ты? Молчи!» Азарт считает, что мы не должны вмешиваться в судьбы смертных царств. Человек определяет выбор. «Да-да», раздраженно бормотала она, извлекая камень из кулона. «Но я не такая. Мне плевать на выбор. Я верю в судьбу и шансы. Если ты оказался здесь из другого мира, то дам тебе еще один шанс изменить свою судьбу». Руку. Она схватила меня, положив камень на мою ладонь. Боли не было, но я едва не вскрикнул, когда артефакт начал погружаться в плоть. Он исчез во мне. Азарт говорил, что у тебя хорошая память. Она может тебя спасти. Запоминай. Неф, город рядом с башней, где жил и работал Дест. Башню забросили. Там теперь нет мага и не будет еще долго. За башней кладбище. Там хоронили ошибки Деста. Моя могила левая с краю отхода. Самое первое. Что все это? Слушай, не мешай. Я и так говорю слишком много. Моя могила первая. Если передумаешь, то ждут тебя там. Ждешь? Когда? Во сколько? Ближайшие 10 лет. С улыбкой ответила ведьма. Ты уже мог заметить, что я не ограничена одним телом. Меня так легко не прикончить, как того бедолагу в лесу. Из древних чудес выжили самые злобные и опасные. Полет обратно прошел без проблем. Броню я таки решил не надевать. Надену ее с помощью касс на месте. Жаль, не взял у Эзарда воды и еды. С трудом уснул на пустой желудок. Мы приземлились на той же поляне, где Лав забирала меня с чародеем. Однако братьев великанов и прочих удивительных существ уже не было, ушли развлекаться дальше. На прощание Лав мне более ничего не сказала. Возможно, ее гигантское тело и не было способно к словам, а два или сколько у нее еще там внутри, других снова отделять ей было лень. Монстра-ведьма зашагала прочь, ломая деревья своей хтонической тушей. Древнее злобное чудо. Через какое-то время земля содрогнулась. Громоподобно хлопнули крылья. Лав направилась обратно в порченные земли темных искусств, куда меня буквально недавно приглашал Лазард. Как же я устал, мертвый древний бог. Все оказалось довольно просто или нет, не упустил ли я какой-то детали, ощущение, что да. Надо было связаться с отрядом и домой отды. Стратег, я обернулся, ощущая, как очень нехорошие предчувствия хватают меня за горло. Ко мне с другой стороны поляны шли Сидониус в сопровождении десятка венаторов. Шанир с десятью своими бойцами и... Аргаил, ты то еще, что тут забыл? Именно его голос я услышал. Белокурая бестия шел ко мне с доброжелательно небрежным выражением лица. Была в нем и снисходительность, но в то же время и услужливость. Мы волновались уже за вас. Кто знает, что могут выдумать эти колдуны? Аргаил, прервал я, за колдунов уже мне все ясно. Но что ты здесь делаешь? О, точно. Прошу прощения, я прибыл, дабы передать вам приглашение Гера, вождя племени Биров и моего отца. Он очень ждет вас в Бирторне, чтобы обсудить ситуацию на севере. Славно, пока возможности нет, но как мы начнем поход, то надеюсь встретиться с твоим отцом в одном строю. Аргаил ответил вздохом и виноватой, но коварной улыбкой. Прошу прощения, но вынужден возразить, ответил он вежливым, но ледяным тоном. Мы отправимся в Бирторн сегодня. Такова необходимость, и я вынужден. Это было специально, да, неожиданно спросил я. Вы завалили того древнего башка, чтобы начать нашествие диких племен, специально в момент, когда Карр с легионами ушел, это жалкое подобие бога должно было умереть, ответил Сидониус. Ярость дикарей не повод мириться с их суевериями. Непримиримые умрут, достойные познают истинных богов. Однако момент очень удачный вышел, усмехнулся я, бросая на землю доспехи. «Полный хаос, а теперь вы меня похищаете?» «Очень грубая формулировка», — нахмурился Аргаил. «Я бы сказал, что мы помогаем вам сделать правильный выбор». «Шанир», — обратился я к Шагденцу. «Тебя перекупили, я не продаюсь», — гордо возразил сын далеких песков. «Значит, Стелион в курсе?» «Нет, однако, есть важный момент, ваше стратегическое величество». Вдруг сорвался Шагденец. «Мне приказали охранять вашу жизнь и не более». Не служить, не воевать в первых рядах, а лишь защищать жизнь. Они же, Шанир указал на Аргаила, с самого начала не пытались вас тебя убить, и сейчас не собираются. Это ты сам постоянно пытаешься сдохнуть и угробить нас заодно. Я устал подставлять шею за твои идеи. Проще охранять бешеного льва, сорвавшегося с цепи. Так что посиди пока у Биров, целее будешь. Вот так, значит, вздохнул я. Именно, ответил Аргаил. 3,5 сотни моих всадников сейчас у дороги. Не стоит посылать ту сотню легионеров на верную смерть. А что до тебя, Сидониус? Зло усмехнулся я, чувствуя, как петля затягивается у шеи. Разве ты бросишь имперского стратега в окружении варваров? В окружении варваров? Никогда. Спокойно ответил Венатор. Но мы не варвары. Усмехнулся Аргаил. Даже у Кринтеров появился один стратег. У нас их 4. Мой старший брат, моя младшая сестра избраны Клипсидой, как и ты. Мы не варвары. А Сидониус служит не империи, но богине Гетионе. И он убивал имперских граждан, пытавшихся защитить свой город от таких неварваров, как ты. Они были виновны, спокойно ответил Венатор. Желая сохранить свое, эти люди обратились к непозволительным путям хрустальной гробницы. И ваша Атна была в культе. Я никогда не нарушал клятвы богам. Но, если приглядеться ко всему этому безобразию, окажется, что адепты гробницы, совершившие подобное, кроме всего прочего, аристократы, как-то так мне рассказывал Азарт. Значит, гробница была лишь инструментом провинциальной знати Лимиса в борьбе против знати Федератской, и Венаторы, и древний бог, а во главе всего политика, стратег, вздохнул Аргаил. Мы не пытаемся убить вас или даже как-то унизить ваше достоинство. Та ведьма, ошибка, за которую исполнитель уже понес наказание. Не волнуйтесь, скоро и сама кровавая звезда или как там ее окажется на плахе. По сути, мы на одной стороне, говорил он и говорил будто от сердца. Вам нужно увидеть Бирторн своими глазами. Там вы поймете всю ситуацию. Там сможете сделать разумный и правильный выбор. Вы человек большой удачи, Но иногда удача приходит к людям в необычной форме. Сегодня она пришла к вам в форме моих всадников. Прошу, давайте без всякой ерунды. Очень не хотелось бы вас связывать, а я бы вам советовал. Вставил свои 5 динариев Шамир. Он бешеный, совершенно дикий человек. Возьмите кто-нибудь мои доспехи. Устало бросил я. И тащите что-нибудь поесть. Если уж попадать в плен, то хотя бы с комфортом. Глава 30. Адская война. Поставить себя на место другого человека. Попытаться через этот нехитрый механизм понять его эмоции, мотивы, цели. Оно работает и не работает одновременно, поскольку другой человек может отличаться от вас слишком сильно. Что одному нормальное положение вещей, то для другого беспросветный кошмар. Так и у Аргаила не очень получалось залезть мне под кожу, хотя он упорно не оставлял попыток. Сочувствую вам, стратег, оказаться на арене чужих игр, без подготовки, не зная ситуации. Вас буквально бросили в кипящий котел. Наверное, эти реплики должны были вызвать у меня жалость к своей несчастной персоне. Но я слишком устал для любой жалости. Отряд ехал на север, шли верхом. Мы должны были пройти через земли Венелов к Ваданам и, наконец, добраться до Гиртерна. Есть такой специфический статус, как почетный пленник. Это когда тебе не вяжут руки, не сажают в подвал на хлеб и воду, не ломают кости, однако и отпускать никто не собирается. Перво-наперво меня со всем уважением обыскали, затем Сидониус предложил сообщникам выйти из моей армии. Есть, отказывается, что-то типа формы отречения, которая позволяет солдату самовольно покинуть строй. Сделали они это в качестве меры предосторожности. Некоторые стратеги могут короткое время управлять воинами даже против их воли, пояснил Сидониус. Наверное, речь о навыке единства, который я не брал. Может, на высоких уровнях есть еще что-нибудь подобное. Появится ли у меня шанс это выяснить, не уверен. Пока вроде бы убивать не собираются, но только боги знают, чем оно все по итогу обернется. Для почетных пленников всегда заготовлены особо почетные казни. Под него все должно было пройти гладко, сетовал Аргаил. Мы наняли очень надежных людей, не великих воинов, но зато они умели точно выполнять поручения. И тут, словно капли дождя на занимающийся огонь проклятый колдун, как мы могли знать, что он поедет вместе с вами? Вспомнил Диста и его подвиг, хмельной боевой клич адепта-недоучки. Я вызову могущественного демона, и он их выпотрошит. Повезло, что маг был пьян, а мне удалось его правильно настроить против похитителей. Когда вы приняли решение избавиться от лояльных мне людей в Мелиадоне? Спросил я, с трудом узнавая собственный голос. Не знаю, что мне хотелось услышать от Аргаила. Признание, что-то благодаря чему смогу дать выход своей ненависти. Те люди. Стратег, я был в Мелиадоне лет 5 назад еще при Корре. Виновато улыбнулся варварский принц. Сидониус мой союзник, а не подчиненный. Скорее он использует нас для продвижения своих идей, чем наоборот. Возможность истреблять тех, кто нарушает табу имперского культа, основа нашего союза. Карр опирался на гробницу. Не знаю, продал ли он свою душу Шаннасалу за долголетие и могущество или просто брал их золото, но это правда. Сидониус долгие годы пытался искоренить гнездо секты в Мелиадоне. Карр прикрывал их, однако с его уходом казни были неизбежны. Как же странно. Несколько дней назад я скрипел зубами, думая, как поступлю с врагами, что устроили весь этот чертов заговор. Теперь вот он, юнец с внешностью голливудского актера, который вместо того, чтобы насмехаться и торжествовать, оправдывается перед своим пленником. Наверное, это какой-то высший пилотаж дипломатии. Вот значит как, процедил сквозь зубы я, наблюдая, как впереди маячит фигура мастер Венатора. Даже жаль, что вы потеряли поддержку в Мелиадоне. Признаюсь, я всегда хотел иметь собственных людей, вздохнул Аргаил, дружину или соратников. Но почти всю жизнь лишь исполняю чужую волю. Сначала Кара, потом отца. Меня отдали в контубернаты, чтобы я шпионил за стратегом, а потом чуть не прирезали, опасаясь, что он меня перетянул на свою сторону. Удивительно, сколько глубоко может быть несчастен молодой человек с отличной внешностью и родословной, облаченный в золото и сталь, едущий во главе отряда тяжелой конницы. Прямо-таки невыносимая легкость бытия. Так ради чего все это? Наконец спросил я, какова итоговая цель вашего заговора? Я, конечно, могу все пересказать на словах, лукаво ответил Аргаил, но эти слова будут пусты. Вам лучше все сначала увидеть своими глазами. Давайте доберемся до Гиртерна. Отряд наш шел достаточно быстро. Я отправил весть о предательстве той сотни легионеров, что выступала моей охраной. А толку? Моим силам нас уже не нагнать. Среди людей Аргаила были винелы-проводники, которые вели нас от деревни к деревне. В каждой нас ждали кров и пища. Попадались брошенные селения. То были последствия кринтерских рейдов или нападений скавадов. Я спал на нормальных кроватях, ел свежую пищу и был практически свободен от всяких дел, кроме путешествия. Как же охарактеризовать мое настроение? Опустошение. Я столько сил потратил на борьбу, а теперь все равно оказался в западне. Все время думал, что сражаюсь за свою жизнь, и вот враги не спешат меня умертвить. Интересно, как там сейчас Кас? Лучше или хуже ей живется без моей воли? Стратег, теперь ко мне пожаловал Исидониус. Хотелось бы назвать его предателем, да бесполезно. Он слишком верит в свою миссию. Что вам от меня нужно? Вы в опасности. Спасибо за очевидный факт. Не вы ли передали меня в руки этих предателей? Они вам не враги, возразил Венатор. Опасность исходит не от них. Зло этого мира коснулось вас. Что вы видели, когда отправились с тем чародеем в лес? Огромного монстра с четырьмя крылами, а может женщину, древнюю ведьму из старых времен? Видел мертвого бога дикарей. След вашей работы. Что она говорила вам? Продолжал Венатор, игнорируя мои слова. Что обещала? Давала надежду? Я знаю, что она такое. Воплощенная погибель, дочь проклятой Нериди, которую Азарт держит для устрашения, а также как экзотическое дополнение своей сексуальной жизни и чтобы играть с ней в пьесе. Пошутил я про себя. Вы присягали империи и обязаны своей силой Клепсиде. Не самый простой путь, как и любое служение высшей идее, но у вас будет шанс повернуть сложившуюся ситуацию на пользу нашему делу. Вот и еще один мой заклятый враг пришел вести душеспасительные беседы. Какая прелесть! Цивилизованность всегда отличала умение выделять главное и при необходимости жертвовать остальным, продолжал Сидониус. Вот как, отвечать ему не было ни сил, ни желания. Вы все поймете, когда мы доберемся до Бирторна. Да что там такое в этом варварском городе? НЛО упало, темный портал открылся, мы покинули земли Венелов, пересекли приток Этера, уходящий в болотистые леса вокруг Утопия, и направились к Ваттерну. Часть Торн была в каждом названии крупных местных городов, переводилась как усадьба или поместье. Видимо, города варваров возникали в основном на местах бывших усадеб особо сильных вождей. Земли Ваданов отличались от венельских в лучшую сторону. По обеим сторонам дороги тянулись поля, разделенные веревками на личные наделы крестьянских семей. Дороги, хоть и грунтовые, поддерживались в относительном порядке. Несколько раз я замечал бревенчато-земляные настилы. Поверх заболоченных мест сновали туда-сюда телеги, босые крестьяне перегоняли скот, попадались даже торговые караваны. Нас повадились встречать местные воротилы, приглашая на свои дворы. Те ни в какое сравнение не шли с виллами сенаторов, больше напоминая небольшие крепости. Однако внутри было людно. Слуги, податные крестьяне и воины собирались за столами под раскидистыми дубами. Я снова ощущал себя чужим, инородным элементом. Только привык к империи, как меня вырывают с корнем и тащат в почти другой мир. Шумный, крикливый, с хлещущими через край эмоциями и непонятными мне пока традициями. За Георабира, за сыновей его и достаток племени. Дейс, плещется пиво по рогам и кубкам. Они улыбаются, пытаются говорить со мной, не подозревая о моем статусе пленника. Местные думают, что имперский стратег просто едет в гости к вождю биров. Женщина с объемной светлой косой и голубыми глазами подносит мне младенца, прося благословения богини Сиды, девы-воительницы. Так здесь они величают мою покровительницу. Благословите нас войной, стратег. Ночью мне подкладывают какую-то рабыню лет 18. Самый странный плен, что можно себе вообразить. Ваттор наказывается городом, который по размеру сравним с Мелиадоном, но заметно ниже и построен из дерева. Однако вокруг него густонаселенные районы. Людей здесь живет побольше, чем в окрестностях Мелиадона. В деревянном тереме нас встретил один из вождей Ваданов. Он много говорил о моих победах, жаловался на болотных жителей и аристов, называя их бандитами и ведьмовскими прихвостнями. Предлагал имперцам устроить рейд в Утопье, обещая помощь снабжением. Затем вождь показывал нам крайне толстого и сонного льва в клетке, уверяя, что это дьявольская мантикора из страны далеких песков, и несколько слуг слышали, как монстр говорит человечьим голосом. От Ваттерна уже недалеко было до земель биров. На горизонте появились медвежьи горы, у подножий которых располагался Бирторн. Количество полей, делянок и стад увеличилось, А дойдя до горной реки Белый Хлыст, я обнаружил десятки водяных колес. Интересно, это чисто мельница или там уже и молоты по металлу есть? То-то у всадников Гира в ходу такая неплохая броня. Первых мастеров мы, конечно, приглашали из империи, пояснил Аргаил, но теперь и свои умельцы есть. Их поделки не сравнятся с лучшими машинами империи, но они работают, приносят пользу. И много их у вас, больше, чем когда-либо, усмехнулся Аргаил, демонстрируя белозубую улыбку. Вот тебе и антисанитарная дикость. Зубы он явно как-то начищает. И на других реках тоже. Земля наша не так обильна, как южная, но если подойти с умом, то можно получать хороший урожай, а значит содержать большую армию. Бирторн, этот город я очень долго хотел увидеть. Все путешествия к нему заняло более месяца. Признаюсь, что потерял счет дням. Город, где я должен получить ответы на многие вопросы и узнать свою судьбу. Его приближение обозначили мощеные дороги. От имперских их отличала разве что менее ровная укладка. В камнях у нас никогда не было недостатка, пояснил Аргаил. Горы рядом, а рабы, взятые у кринтеров или эвигов, ныне добывают хороший материал. Селения и поместья вокруг теснились будто в центральной части империи. Многие деревянные, но попадались уже каменные дома, стены, мосты. По широким, двухполосным дорогам шли во все стороны торговые караваны, обозы, вереницы людей, перегоняемые стада и военные отряды. Не только всадники, но и пехота. В качестве щитов часто попадались овальные клипиусы и даже попытки воспроизведения скутума. А впереди был город. Я вышел в стратегию, осматривая Бьерторн и беззвучно матерясь. Убогий варварский городишко превосходил размером миллиардон раза в три. Каменная стена возвышалась метров на 10, масштабные четырехугольные башни так на все 20, а то и 25. Надвратные укрепления ощетинились скорпионами. Черным зияли бойницы и желоба для кипятка. Блестели в лучах утреннего солнца стальные шлемы воинов на страже столицы государства Гиров. У меня уже язык не поворачивался назвать их племенем. Как вам землянка моего вождя-отца? Вкратчиво поинтересовался Аргаил. Даже не знаю, вздохнул я. Туалет там есть или надо просто выйти за порог? Есть туалет, термы, бассейны с морской водой, подражающие теплым морям, есть арена, небольшой цирк, храмы и бордели. С театром у нас только пока не очень, а пьесу про Азарда посмотреть можно? О-о-о, вздохнул Аргаил. Эту чушь скоморохи освоили в первую очередь наравне с шутками пропускания ветров. В городе нас встречали торжественно, и я даже вспомнил ролик возвращения Артаса из третьего Варкрафта. Наш отряд всадников шел по достаточно широкой мощеной улице. По обеим сторонам двух-трехэтажные каменные дома. Стиль отличается от имперского, более напоминая средневековые европейские постройки. Двухскатные черепичные крыши, большие дымовые трубы, намекающие на суровые зимы, нависающие балконы. Сверху сыпались цветы и звучали крики, славящие возвращение принца. Копейщики в кольчугах, с овальными щитами и зелеными клетчатыми плащами держали толпу, освобождая нам дорогу. Одинаковое снаряжение, слаженные действия. Видимо, местная городская когорта, а может, преторианская гвардия государя Гиров. Впрочем, цивилизация цивилизацией, но местный колорит присутствовал. Шлемы украшались по обеим сторонам перьями, а сверху шкурками куниц. Улица шла снизу вверх. Тяжело будет штурмовать, если доведется, в чем я очень сомневаюсь. Еще 100 лет назад город был деревянным. Тут и сейчас много домов из дуба. Продолжал играть роль экскурсовода Аргаил. Но стены, дворец, храмы и важнейшие здания перестроили. Вот ту башню возвели, когда я еще был ребенком. Дворец не очень походил на средневековые замки. Он не тянулся к небесам, но крепко стоял на земле. Фоном ему служили горные вершины, известные как два медведя. Три крупных купола, 6 башен, декоративные арки и колонны на внешней стороне стены. Суровая аскетическая эстетика сочеталась с вполне достойными защитными свойствами. Ров шириной 3,5 метра обеим сторонам заковали в камень. Мост был опущен, ворота распахнуты. Нас ждали, меня ждали. Я предлагаю вам надеть броню, обратился ко мне Аргаил. Это подчеркнет ваш статус, а также покажет папашке, какого ценного пленника ты приволок. Но я, пожалуй, в этот раз пойду на сотрудничество с похитителями. С броней буду ощущать себя увереннее. Только оружие ему не давайте, бросил Шанир. Этот человек не щадит ни себя, ни других. Тебя я точно не пощажу при удобном случае. Вскоре на мне снова блестели сталь и бронза. Шаги обрели тяжесть, а мускулы ощутили вес металла. Когда-то он казался мне неподъемным. Сейчас я был рад опять ощутить знакомую ношу и знакомое чувство, будто воин, а не пленник. К нам подошли слуги с водой, каким-то травяным отваром и пивом. Я выбрал первое. Ясная голова мне пригодится, пока она еще на плечах. И настал момент судьбоносной встречи. По широкой лестнице, по дорогим коврам и красному дереву мы вышли в главный зал дворца. Его украшали две статуи. Бородатый мужчина в царственном венце и с молнией в руках, а напротив него дева с копьем, Сида. Варварская версия моей покровительницы имела косу на местной манере и в отличие от имперских статуй выделялась изрядной крепостью тела. Вздымалась полная грудь, а руки явно могли применить копье по назначению с немалой силой. В зале присутствовала вооруженная охрана, носившая пурпурные плащи и характерные длинные клинки, но имперскими венаторами они явно не были. Похоже, тут уже своих пытаются готовить. Для гостей и хозяев здесь расположились 11 просторных столов, полукругом охвативших помещение. 5 справа, 5 слева, а по центру самый массивный. За ним сидело всего четверо, тогда как остальные занимали целые компании. Трое мужчин и одна молодая девушка. Вождя Геара опознать было легко. Его кресло заметно возвышалось над остальными и было украшено позолоченными пластинами. Не трон еще, но уже что-то наподобие. Правитель Гиров оказался обычным. Мужик лет 50 с крупным щекастым лицом, редкой бородкой, лысеющей рыжей шевелюрой, стянутой золотым обручем и близко посаженными буро-зелеными глазами. Геар был полноват и невысок, каких-то особо хищных или властных черт за ним не заметил. Рядом сидел высокий мужчина под 30, во всем похожий на Аргаила, кроме красоты. Старший брат, сурового вида, но какой-то нескладный, изможденный, обветренный, с маленьким скошенным подбородком и крупным кадыком. Слева сидел старик относительно имперской внешности. Коротко стрижен, без бороды, но одет на местный манер. Справа девушка через подростковый облик, которой, однако, уже проклевывались взрослые черты. Светлые, почти белые волосы делали ее похожей на альбиноса. Только глаза не красные, а серо-голубые, серьезные и наивные одновременно, как у ребенка, который старательно пытается казаться важнее, чем пока может. Роста она вряд ли была высокого, но ощущение хрупкости не вызывало, напоминая скорее юную спортсменку, а не принцессу. «Сегодня боги послали нам славных гостей», – просипел Геар. Голос у него был низким, словно после недавней простуды. «И мастер Венатор, и мой сын, но первым я зову к столу человека», громче их деяний добрался даже до нашего горного края. Михаир, победитель гератов, скавадов и даже кринтеров. Стратег им. Геар закашлялся и стукнул себя по груди. Стратег империи. Сидевшие в зале застучали кубками о столы и приветствовали меня криком. Дейс. Геар указал мне рукой на место напротив него. Далее были предоставлены Сидониус и Аргаил, занявшие места рядом со мной. Шанир особых почестей не удосужился. Слуги отвели его за один из боковых столов. «Адейс», — хрипло усмехнулся Геар, оглядывая наш стол. 4 стратега, это ж подумать только. Есть еще Родан, но он держит границу с кринтерами. Хотя ублюдкам теперь долго не задирать головы. Все твоими усилиями, Михаир, меня тоже на «ты» можно. Я почитаю нас равными. Геар снова зашелся сырым утробным кашлем. Бронхит, похоже. Посоветовал бы Ацц, но тут с аптеками большая беда. «Какой у тебя ранг?» – вдруг спросила девушка. «Да подожди, Арина», – снова заговорил вождь. «Не лезь нам поперек, дай я вас хоть представлю. Слева Иратион, он имперец по происхождению, но жил на севере и стал нашим первым стратегом. Еще моему отцу помогал. Справа Дивер, мой наследник и второй наш стратег. Ну а вот эта любопытная девчонка, Арина, моя дочь и большая неожиданность. Женщины бывают стратегами, но редко, а еще реже люди получают этот дар, только выбравшись из пеленок. Но богам виднее, кто они, а кто я». Арина густо покраснела, что при ее бледности было очень заметно. И что мне ответить после всего этого? Я сидел, ощущая некий сбой в собственной программе. Это и есть люди, которые так долго пытались достать меня и порубить мое дело. Что теперь им сказать? На несколько мгновений воцарилось молчание, которое нарушила Арина. «Так какой у тебя ранг? Это, видимо, про уровень. 9-й, сдавленно отвечаю я. Это, наверное, много», – рассудила Арина. «У Иратиона 15-й, но он очень стар. У брата 6-й, у меня 2-й. Я 2 взяла, знаю», – ответил я. «Отсчет идет с нуля. Я открыл режим стратегии и понял, что над всеми тремя за столом имеется обозначающее свечение. Такое я уже видел в бою с кринтерами», – выделил Арину. Арина, стратег фракции Беры, 2 уровень. Попытался добавить ее в свою армию в качестве эксперимента. Персонаж недоступен для добавления. Вот как, интересно, а может ли один боец быть в армии 2 стратегов? Я попытался добавить одного из венаторов местного разлива. Персонаж уже состоит в армии. Таки нет. Укра, говорят, очень высокий ранг, добавил Арина. Он опасен множеством героев и осадными мастерами. Антавикар, задумчиво произнес Гер, упрямец из упрямцев. Надеюсь, Михаир, ты будешь поумнее. Тогда мы можем так хорошо сговориться, что оба останемся очень довольны. А пока выпей с нами, стратег. Ты больше по вину или пиву? Пиво. А как славно. Обычно имперцы держатся за вино. Все кроме этой кислятины считают дерьмом. Я не имперец. Мое заявление вызвало за столом бурную реакцию. Но вы и не севера, гнусавым голосом спросил Эратион. Мы ничего про вас не смогли разузнать. Михаир происходит из каких-то очень далеких земель, пояснил Аргаил. Об этом ходят слухи самые невероятные. Неужели Кербрия? Откашлившись, спросил Гер. Страна троллей и великанов. Еще дальше, не разделяя общего возбуждения, ответил я. Так далеко, что обратно не попасть. Вот оно как. А долго ты в империи? Меньше, чем полгода. А ты мне об этом не писал, Аргаил, возмутился вождь. Подумал уже, что у тебя есть нюх на важные вещи, а такое и упустил. Однако вот он перед вами, отец, оправдался юноша. Дальнейшие препирательства даже слушать не стал. Все это мишура и попытки наладить со мной эмоциональный контакт. За ширмой семейных посиделок меня ждет предложение, от которого невозможно отказаться. И я хочу уже поскорее его выслушать. Уважаемый Гер, в моем голосе звучит внутреннее напряжение. Вы очень хотели меня видеть. Так мне сказал Аргаил. Вот я здесь, один, без охраны и легионов. Так что я должен здесь услышать. Гер замер на пару секунд. Наверное, обдумывал мое поведение с точки зрения своих целей и того, насколько мной можно манипулировать. Я думал сперва с тобой познакомиться. Пожал плечами вождь. Сначала пиво, потом дела. Но ты из тех, кто сразу рубит с плеча. Хорошо, тут есть балкон недалеко. Бери пиво и поговорим без уверток. Но отец, вздохнул Аргаил, опасливо косясь на меня, хочет предупредить батю, что я псих. Похоже, однако Геар не удосужился выслушать отпрыска. Он поднялся и бодро захромал вдоль зала. Я отправился за ним, забрав кубок с пивом. Вскоре мы оказались на просторном балконе, середину которого занимал каменный стол. С высоты дворца был отлично виден раскинувшийся город, поделенный на квадраты линиями улиц. «Впечатляет?» – спросил Геар. «Не ожидал увидеть такое на севере. Сотни лет Геары служили империи, подпирали легионы с флангов. Мы воевали на севере, в Шадде, на западе и в самой империи. Лет 200 назад там был год 3 императоров. Тогда легионы северных провинций и всадники союзных племен разгромили преторианскую гвардию. Наши воины отправлялись на войну из своих усадеб и хижин, а там видели великолепные каменные города. А можем ли мы так же? Вот что спрашивали у себя предки. Одни привозили сюда мастеров, другие жрецов, третьи диковинные машины. Сотни лет Геары менялись. Теперь мы сильнейшие племя на севере. Наши поля кормят десятки тысяч солдат. В горах мы нашли железо и золото. Кринтеры, мы раздавили бы их за месяц. Так почему они еще свободно гуляют, а не копают вам золото в горах? Вождь хитро улыбнулся. Видимо, мы дошли до сути. Федератские договоры, ответил он. Мои границы определяют Сенат Империи и стратег Лимиса. Без их решения я даже гребаную деревню не могу забрать. Раньше это не было проблемой. Но сейчас мы освоили все положенные земли. А больше вам не дают, ни горсточки. Больше того, нас давят и пытаются ослабить. Ну все верно. Разделяй и властвуй. Имперцам не нужна под боком еще одна империя. Нам удавалось время от времени подкупами, посулами и другими увертками загробастать что-нибудь. А потом пришел Карр. Огромные деньги нам приходилось тратить, чтобы держать этого пса на цепи. Он мечтал о большой войне здесь. Хотел войти в Гирторн с легионами. Растоптать нас, ограбить и окрепнуть нашей кровью. Слава богам, у Карра нашлось полно врагов в империи. Те, кто опасался его усиления, охотно брали наше золото и не давали разбойнику нарастить слишком много мяса поверх костей. Саботировали ему снабжение, например, ну да, через подкуп сената и ослабляя его армию мы сдерживали войну. Это была волчья пора, скажу тебе. Карр постоянно пробовал нас на зубок. Он обратился к черным колдунам гробницы и даже Эргаила переманил. Сейчас мальчишка ноет, что папа-тиран зря его чуть не кончил, но я читал письма, слушал верных друзей и все говорили об одном. Карр обещал ему сенатский статус, а этот дурак всегда мечтал быть имперцем. Он чуть брата своего под мечи не подвел, но Карр ушел и ушел надолго. «Это мой шанс, это твой шанс. На что? Взять сенат за жопу так, что мы сможем диктовать ему любые условия. Для этого тебе нужна орда Билквергаста. Схватываешь на лету», — одобрил Геар и хлопнул меня по плечу. «Когда стенатские бонзы испугаются, что немытые ублюдки с Дальнего Севера сожгут их золотоносные виллы и отдерут любимых рабынь, то они подпишут мне любые границы. Все легионы дерутся за Шатт. Тамошний царь царей дает имперцам просраться, да и не успеют они вернуться. И остаемся только мы, старые добрые союзники. И вы кончили этого башка дикарей, чтобы устроить вторжение?» «Ага», — сквозь кашель ответил Геар, а затем, хлебнув пиво, продолжил. «Это Аргаил придумал. Хоть какая-то от стервица польза. Он, когда бегал от меня, вышел на ковен ведьм, что защищали эту лесную страховидлу. Вошел к ним в доверие, а потом через Сидониуса обратился ко мне. Мол, прости, родитель блудного дурака, и лучше послушай, что я тут нашел. Вошел в доверие, уж чем-чем, а смазливой мордашкой боги его не обделили. Какая-то из чаровательниц клюнула и пустила его в деревню. С какого момента Сидониус начал вам помогать? Сколько его помню. Сначала он просто обучал наших правильно ритуалы делать и бороться с монстрами, а когда Карр продался гробнице, то ему и в политику лезть пришлось. Но Сидониус никогда от меня и медика не взял. Странный он, великий человек, но слишком уж близок к богам. Говорят, он ни девочек, ни мальчиков, ни овечек, вообще никого. Общую ситуацию я понял, а что вам от меня нужно? Лимис должен пасть, отрезал Геар. Только тогда сенатские поверят в реальность угрозы. Предлагаешь мне проиграть сражение? Не, обнадежил вождь. Все может произойти в твое отсутствие. Понимаю, что проиграть для вождя — сама мысль коробит, но мы сделаем так, что ты не потеряешь славы. Допустим, тебя похитят колдуны или ты получишь тяжелую рану. Всякое бывает. Но знаешь, что я тебе скажу? Вот прямо от сердца. Я слушаю. Про тебя много говорят на севере. Говорят, что умеешь побеждать даже превосходящую силу, что ты умен, решителен и удачлив, словно колдун. Оставайся. Мы разыграем тебе гибель от заговорщиков. Такая весть придет в Сенат. Я предложу тебе то, что империя не даст. Они, конечно, разодели тебя в железо и бронзу, поставили во главе армии, но... Голос Геара обратился в глухой, тяжелый шепот. Это все не твое. Оно стенатское, имперское. Ты не господин, но конюши чужого табуна. А я отдам тебе город, какой захватим, и огромные земли. Люди присягнут на крови тебе. Геар указал прямо на меня толстым пальцем с рубиновым перстнем. Я стану царем, а ты князем. Можешь основать династию. Будешь сам за все законы и только мне ответен. Интересно, а что другие племена федератов? Ваданы, Адоны, они готовы принять мою власть. По большей части, мне удалось собрать их вождей, Ковалаской, Ковасилой, а других обещаниями Единого Севера. Так-то, пока я жив, пока силен мой авторитет, мы можем объединиться. Надо спешить, я уже не мальчик, да и жизнь хорошо перетряхнула мои кости. Таких шансов на моем веку уже не будет. Понял. А ты уверен, что после падения Лимиса сможешь остановить Билквергаста и Кринтеров? Геар усмехнулся, давая понять, что все схвачено. По описям дворов только Биеры могут выставить до 35 тысяч, смело заявил он. С остальными мы наберем все 70. За нас Адоны, Ваданы, мой брат князь в Гиларде. Самые населенные и богатые земли севера против лесных дикарей, мы их порвем. Кринтеров же ты уже приголубил. Как все удачно складывается. Да, Диесовы громы. Сейчас мы могли бы сами легко снести Лимис, но я не желаю войны с империей. Это худший расклад. Даже если мы одержим победу, она может быть недолгой. Шатт или падет, или получит свое и успокоится. Когда легионы высвободятся оттуда, когда вернется Карр, то я не хочу, чтобы у них был повод для мести. Это как вечно тлеющий уголек. Пока лес сырой уголек, лишь красивая звездочка в темноте, но лес в конце концов высохнет. Я собираюсь оставить своим потомкам царство с крепкой основой, а не шаткую рухлядь. Теперь я понимаю, глоток пива слегка разогнал тяжелые мысли. Вот что, стратег, ты не подумай, мол, я просто хочу купить тебя. Купить это обязательно. Ты получишь многое от меня, но сам посуди. Дикари будут разбиты, империя своих земель не потеряет, а на севере возникнет большое государство. Мы будем чтить Сиду, а ты ее жрец, борешься за цивилизацию. Сидониус так говорил. Среди нас есть стратеги, а значит мы тоже достойные люди. Пусть Сенат и считает нас пока варварами. Это уже вопрос денег, а не цивилизации. Так что скажешь, идея с городом мне нравится. Но дай мне денек-другой подумать. Денек это можно, усмехнулся Гер. Для дорогого гостя и двух не жалко. А теперь когда ты знаешь всю подноготную, то можем идти пить и веселиться. Конечно, мы пошли с балкона. В зале нас встретил боязливый взгляд Аргаила. Чего он опасался? Что я сбросил его отца с балкона или пожаловался на кровавую луну, и я пил с ними за одним столом, слушая похвальбы и давние истории. Хозяева часто окликали меня, замечая рассеянность моего взгляда. «Михаир, требовала моего внимания Арина, а с какого возраста вас учили драться на мечах?» «Ни с какого», — безразлично ответил я. «Я владею одним приемом — махнуть в сторону врага». Этот факт дочку Гера глубоко поразил. Она долго мне пыталась что-то доказать под смех родителя, наконец расстроилась и ушла из-за стола, обиженная таким отношением. «Она мечтает стать великой воительницей», — произнес Гер. «Грезит о славе. Мечтает водить армии и стращать мужиков». Я не ответил. «Мечтает водить армии, а о чем будут мечтать солдаты этих армий?» В полупьяной голове вспомнилась старая песня. «Свиет дриам сари мади оф кхис, в хуам и то дисагрея, и травил кхе ворлд ан кхе севен сяс, евербадес лакинг фор саметхинг, саме оф кхем ван кто усе йоу, саме оф кхем ван кто гет усет бы йоу, саме оф кхем ван кто абусе йоу, саме оф кхем ван кто бе абусет». Алкоголь пил по чуть-чуть, но устал после дороги, так что в голову мне давало. Вскоре я отпросился спать. Мне выделили комнату царской роскоши. Уснул я без особых проблем, что даже удивительно, если учесть мое положение. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Аргаил, выглядевший на несколько лет моложе, лежал на залитой солнцем лесной поляне. Светлые волосы слиплись от крови, лоб покрывало испарина. Он был ранен, слаб, изможден настолько, что едва мог пошевелиться. Рядом валялся короткий имперский меч в ножнах, но едва ли у юноши хватит сил применить оружие. Аргаил тяжело дышал, смотря на окружающий мир сквозь ресницы. Медленно к нему подбиралась некая фигура. Юноша сделал усилие, попытавшись добраться до меча, но рука не слушалась. Фигура вышла на солнечный свет. То был не зверь, а молодая девушка-подросток. Невысокая, рыжая, с осторожными ясными глазами Лани. Она присмотрелась к раненому чужаку и вскинула короткий охотничий лук. В свете солнца белел костяной наконечник стрелы. «Давай!» Хотелось закричать мне, уберечь несчастную от ошибки. «Стреляй же!» Но эти видения были лишь отпечатками прошлого, которое уже невозможно изменить. Собрав в кулак остатки сил, Аргаил шире открыл глаза и виновато улыбнулся. Несколько секунд девушка колебалась, но затем опустила оружие, наклоняясь к раненому. Видение закончилось. «А знаешь, что было дальше?» — прозвучал в темноте голос Лав. «Хочешь увидеть? Присмотрись». Мое сознание плыло сквозь мрак. Его затягивало к черной воронке, где разлагалось огромное сердце мертвого бога. Несколько ярких искр плясали над гнилым мясом. Присмотревшись к ним, я погрузился в круговорот новых видений. Снова молодой Аргаил, но уже здоровый, шел по лесной чаще с этой девчонкой, что-то увлеченно ей рассказывая. Ну не дать, не взять сцена из какого-то подросткового фэнтези. Хроники Нарнии прям. Солнце красиво играло в кронах деревьев. Мир дышал жизнью, а девушка внимательно рассматривала белокурого чужака, случайно попавшегося на ее пути. Никогда не был знатоком человеческих сердец, но со стороны было заметно, как смятение охватывает девочку. Незнакомое ранее чувство тянулось к невинному сердцу. Вспышка гаснет, и мой взор тянется к новой. Опять эта парочка, но теперь они уже рука об руку заходят под резной аркой вскрытое поселение, где жили хранители древнего бога. Снова Аргаил говорит с виноватой улыбкой, но теперь уже обращаясь к мужчинам и женщинам поселения. Те спорят, указывая на чужака, а рыжая девушка стоит молча, обнимая любимого и готовая разделить его участь. Наконец некая особа, похоже верховная ведьма, выносит с улыбкой вердикт. Лицо Аргаила озаряет радость. Он принимается обнимать возлюбленную. Вспышка гаснет, неся меня дальше по временной линии. Как своего сына лесной народ принял чужака, и лишь старик один шептал: «Придет беда издалека». Ночь. Аргаил, уже заметно старше, осторожно встает со своего супружеского ложа. Он пробирается сквозь полутьму низкой хижины, стараясь не издавать лишних звуков, чтобы не разбудить жену и ребенка. На улице припрятана сумка с вещами. Лесной народ за 3 года обучил его искать тропы и прятать свои следы. Он знает, что самые опытные охотники отправились ждать стада кабанов. Лучше момента не найти, и Аргаил уходит. В следующем видении девушка искала его, снова день за днем странствуя по лесу в местах, где когда-то обрела любовь. Много ночей она провела в темноте одна, много слез выплакала, моля сердце мира о новой встрече с милым. Встреча состоялась. Он вел за собой отряд бойцов, и страшен был их разговор. О золоте ее богов, о прелестях ее сестер, о землях, что легко падут к их ногам, и о безжалостном огне, что запылает там. Девушка попыталась исправить свою давнюю ошибку. Стрела из ее лука точно достигла цели. Места, где должно было биться сердце ее любимого. Но Эрагаил служил в легионе и знал, что броню надо носить. Костяной наконечник легко сломался о раскованную водяным молотом сталь. Вслед за ним сломалась и девушка. Так велико было ее горе, что сбежать не хватило сил. Девушку скрутили, а она все не могла поверить и понять, как такое могло случиться. Он ведь любил ее. Это невозможно подделать. Вскоре отряд дошел до селения, где их встретили хранители сердца мира. Ведьмы и друиды, владеющие колдовством, управляющие лесными чудовищами. И самая могущественная из них, та, что когда-то обвенчала рыжую девчонку и белокурого чужака, сплетала страшные чары. Тьма закрыла солнце, корни деревьев сотрясали землю, ревели разгневанные духи, и люди падали от неописуемого ужаса. Но вышел против нее человек в пурпурном плаще, человек с холодным тяжелым взглядом. Одним взмахом длинного клинка он снял ведьме голову, и чары рассеялись. Последнее видение повторяло мой давний сон. Снова мрачный лес, окутанный туманом. Буреломы, черные столбы и идолы по краям тропы, уходящие во тьму густую и странную. Лес молчал, ни пения птиц, ни скрипа, ни шелеста, только плач одной несчастной обманутой любви. Я умоляю, я прошу, неужели нет у вас ни капли милосердия? Ничего плохого оно. Договорить девушка не успела. Аргаил резко повернулся и ударил ногой в район солнечного. Замолчи, закрой свой поганый рот, пока я тебе голову не раздавил. Тут люди о важных вещах говорят, ведьма. Я иду один, объявил Сидониус. Я справлюсь. Так и вышло. Венатор справился, действуя во имя праведной веры и согласно плану Гера. Множество племен, живущих в дикости Дальнего Севера, ощутили смерть мира. Полные гнева и безумия они начали вторжение. Война шла к лимиту. Я проснулся, ощущая себя вполне сносно для моего возраста и количества недавних ран. Заглянул в зеркало. Боги, я похож уже не просто на оживший труп. С другой стороны отражения на меня смотрит почти монстр. Половина лица отвратная, шрамированная плоть с пятнами. Одно веко неровное. Десны истончились, а зубы будто стали длиннее. Красавец. Медленно, но вполне самостоятельно я облачился в имперскую броню. Даже шлем взял с собой. Выходя из комнаты, броню надо носить, так принято в традиции легионов. Стратег, Аргаил ждал меня со все той же заискивающей виноватой улыбочкой. Я улыбнулся ему в ответ. Стратег, я бы хотел извиниться еще раз за случай с ведьмой. Она схвачена. Прямо сейчас в темницах дворца. По инструкциям мастера Сидониуса мы сделали там особое место для колдунов и ведьм. Я могу на нее посмотреть? Голос мой звучал невозмутимо. Конечно, конечно. Поспешил уверить Аргаил, не только посмотреть, она не очень хорошо обошлась с вами, никто не будет против, если вы захотите ей отплатить, там внизу полно всяких интересных инструментов. О, даже так, ну идем. Мы сначала спустились вниз на 3 этажа до обычных темниц, стража пропустила нас, приветствуя сына вождя. Решеток там, кстати, не было, лишь крепкие деревянные двери в узких проходах, металл экономит. Затем нас встретили ворота местного Аскабана. Их охраняли не дементоры, а 2 варварских венаторов. Массивные створки были выполнены из свинца. Этот металл отсекает природную силу, которой управляют многие ведьмы, пояснил юноша. Против магистров испорченных земель такое не поможет, но с ними дел мы не имеем. Внутри оказался длинный коридор вниз, а в его конце еще одна дверь из листов железа, покрытых свинцом. Аргаил отворил ее ключом, и мы оказались в темном каменном мешке. Центр занимал стол, окруженный тумбами с пыточными инструментами. Юноша зажег несколько свечей, немного разгоняя тьму. «Больше огня уже опасно», — пояснил он. «Воздуха здесь мало». Донесся шорох и стук металла о камень. Я взял свечу, подходя к источнику звука. Дверями служили железные решетки. На ведьм металлов не экономили. А какие люди? Вздохнул я. Точнее, полулюди. Кровавая луна переживала явно не лучшие свои времена. Руки за спиной закованы в кандалы с короткой цепью. Ноги тоже. Она даже стоять сама едва могла. Золотой пирсинг и шлем со змеиной головой конфисковали, думается, в пользу развития севера. В качестве прически у колдуньи торчал пучок дредов. Одета в рубище без рукавов, едва спадающие до середины бедер. Если бы не примесь крови чудовища, то ведьма закоченела бы тут в первую ночь. Человеческий глаз заплыл от удара, но второй, красный, яростно пялился на меня. «Хорошо вы ее отделали», — вздохнул я, поднося свечу ближе. Ведьма дернулась, а мускулы под темной кожей напряглись. «Совсем немного», — возразил Аргаил. «Разве что украшения выдернули. Как уже говорил, огня не надо. Пытки водой тоже лучше не устраивать. Она стихийная колдунья, может обрести часть силы. Но, уверяю, при помощи железных щипцов и хлыста получится очень хорошо с ней развлечься». Я поднялся, осматривая остальную часть каменного мешка. Всего три камеры. Одна пуста, а в другой. «Это у нас кто?» — задал я риторический вопрос. «Ерунда. Одна ведьма из глухого дикого племени», — ответил Аргаил. «Она нам не помешает. Уже несколько недель молчит». Свет пролился на изможденное худое лицо. Рыжие волосы спутались. В них было полно седых. Девушка сейчас выглядела старше Аргаила. Цепей на ней не было. Только решетка держала ее в заперти. Последняя из хранителей ныне мертвого бога дикарей лежала поверх подгнившего соломенного спальника. Глаза тускло смотрели куда-то во мрак за моей спиной. «Просто ведьма из дикого племени?» — переспросил я, переводя взгляд на Аргаила. «Она же твоя жена». Юноша что-то промычал, беря себя в руки, затем снова улыбнулся мне и произнес: «Свадьба, проведенная старой ведьмой в лесу, не в счет». «А откуда вы знаете об этом?» «Способности у меня такие», — пожал я плечами. «Вижу иногда всякое и удивляюсь. Вот скажи мне, Аргаил, разве не пытался Кар тебя использовать?» «Пытался, конечно», — кивнул юноша. «А родной отец чуть не убил. Да, он зря обвинил меня в предательстве. Зря, допустим. Но я о другом. Вот она», — я указал на девушку в камере. «Спасла тебе жизнь, легла с тобой в постель, привела к своим и отстояла перед ними». «Да, вы очень много узнали, стратег», — вздохнул Аргаил с миной шкодливого мальчишки, которого застукали за похищением варенья. «И ты бросил ее и своего ребенка, вернувшись к отцу. Причем, ты не мог быть уверен, что Геар тебя пощадит. Удивительно. Нет, я правда не могу понять, как это работает. Ты не дурак, не фанатично предан отцу, да и Сидониуса вряд ли боготворишь. Обычный вроде эгоист. Так зачем, идти оттуда, где хорошо, туда, где могут свернуть шею?» Аргаил вздохнул, отводя глаза. Он даже посмотрел на свою еле живую супругу. «Я правда любил ее», — вдруг признался он. «Может, чувством низменным и плотским, но любил. Некоторое время думал, что проживу свою жизнь в лесу среди друидов. И, — допытывался я, — что-то случилось. Мой отец ненавидит Антавия Кара, а я считаю его великим человеком», — неожиданно признался Аргаил. «Стратег, вы не сильно хуже, но в политике и философии. Он открыл мне иной мир. Я читал, читал и читал. Историю империи, мифы, нравоучения, трактаты, пьесы. Не так много видел, но даже то, что успел посмотреть. Машины, крепости, мастерские — вот настоящие чудеса. Я всегда мечтал, как однажды буду идти по столице, мимо мраморных статуй и древних храмов, там, где родилась разумная цивилизация, и я стану там своим. Поэтому сводила с ума мысль о том, чтобы всю жизнь провести в лесу среди жалких суеверий и людей, часами обсуждающих силки на белок. Они выполняли столетние ритуалы, не понимая их значения. Одно и то же день за днем. Чем они отличаются от животных? Тогда я и подумал, разве животных можно передать? Своего ребенка я отдал в послушники храма Гетионы. Может, он не будет знать отца и матери, но вырастет человеком, а не зверем. Они же были зверями, любили меня, принимали меня, но остаться я не смог. Аргаил покачал головой. Интересно, это у него настоящие эмоции или очередной спектакль в драматическом жанре? Отец похваляется своими замыслами сейчас. Только вот все придумал. Я нашел сердце мира, я узнал, что оно делает и как влияет на племена, я предложил использовать вторжение дикарей как повод для пересмотра договоров. А вот точно настоящие эмоции пошли. Меня отправили за вами, и я справился. Аргаил замолчал, тяжело дыша. Кровавая луна и даже супруга смотрели на него из темноты камер. «Спасибо, дважды спасибо». Моя фраза немного сбила его с толку, но затем он воспринял ее как похвалу. «Стратег», даже с каким-то обожанием протянул юноша. «Вы можете быть уверены в моих навыках и хладнокровии. Пусть я не имперец, но человек цивилизованный. Твоя правда», — вздохнул я, ставя свечу на пыточный стол и разминая ладони. «Ты очень цивилизованный человек. Я пришел сюда из мира высоких технологий. У нас там машины по небу летают, представляешь? И это не самое удивительное. Но я варвар, если сравнивать с тобой. Окажись на твоем месте, то из деревни хранителей сердца не ушел бы. Терпел часовые разговоры про силки на белок, но не причинил бы вреда людям, что спасли меня. Не смог бы. Я раб эмоций. Почти зверь с разумом человека. Скажем, твой отец так красиво поет мне про перспективы, планы, договоры, а я вспоминаю ночь, когда бешеные гераты лезли на копья моих солдат. Вспоминаю тела детей в реке, выжженные селения и белые кости по обочинам дорог. Мне про город, что подарит за предательство, а я вижу голову своей женщины на городской стене. Твой любимый Сидониус пытал и убил ее. Понимаешь? Понимаешь ведь, эти вещи легко понять. Месть, гнев, ярость. Очень зря, стратег. Я думал, вы разумный человек. Тоже так думал, а теперь понимаю, что нет. С улыбкой ответил я. Аргаил был вооружен мечом и умел им владеть. Молодой, сильный, амбициозный и умный. Имперский аристократ не по крови, но духу. Против него почти старик с кучей ран и без опыта владения мечом. Даже без самого меча. Но у меня была одна важная черта. Азарт говорил, что у тебя хорошая память. Я улыбаюсь, вспоминая слова Лаверти. Улыбаюсь в лицо этому спесивому самодовольному ублюдку. Так сделки не будет, вздохнул Аргаил. Отец очень разочаруется. Возможно, вы скоро окажетесь в темнице выше или даже здесь. Я согласен на город, отвечаю издевательским тоном. Выбираю Гирторн. Я приду сюда с армией. Возьму его по праву завоевания. Твой отец ненавидит Антавиакара. Скоро будет ненавидеть меня намного сильнее. Я уничтожу все его достижения и планы. Втопчу их в грязь. Вернусь сюда и сожгу Гирторн. С армией людей или чудовищ. Мне уже плевать. Азарт был прав. Самые обычные люди могут дать фору всем демонам. Ты показал мне это, Аргаил. Спасибо. Какие сильные слова. Уже откровенно смеется мальчишка. Смейся, смейся. У меня прекрасная память назло всем вам. И сейчас в ней факты строятся в цепочку, словно планеты при долбанном полном параде. Вот вам первый важный вывод. Азарт любит не только пьесы похабного содержания, но и загадки. Он кидает в тебя случайными, кажется, фразами, но за ними прячется глубина. Например, он не врал мне, что не магистр, когда притворялся Энгером. Простая ложь слишком скучна через 1000 лет. Старый плут заявил, что не проходил испытания на магистра. И это правда, он их лишь придумал. Но сейчас важны другие его намеки. Демона можно заключить в предмет, тело или воплотить, создав ему совершенно новую оболочку. Последний метод самый интересный. Речная галька, заряженная силой и обучение ее высвобождению. Культисты Шанна-Сала так тренируют своих непосвященных адептов, чтобы те в нужный момент сами могли активировать какой-нибудь зловредный артефакт. «Спасибо тебе еще кое за что, Аргаил», — продолжал я. «Вам сначала удалось сбить меня с толку. Теплый прием. Все извиняются, всем неловко и никто не виноват. Хотели как лучше, но ты сейчас взял вину на себя. Твой план, твой замысел. Как долго я искал врага. Вот он ты, рядом. Можно мстить». Аргаил положил руку на эфес меча, продолжая чуть посмеиваться. «Как страшно», — скривился юнец. «Но ваших воинов нет рядом. Ни той шлюхи-гладиаторши, ни прихвостней чародеев. Что вы сделаете, стратег? Что можете сделать сейчас?» Жар разливался внутри моей левой ладони. Спусковой крючок вжат до посинения пальца. Сила артефакта тянулась ко мне. Догадки оказались верны. Рядом ощущалось потустороннее присутствие. Мою улыбку заменил кровожадный оскал, когда в тюремном подземелье прозвучал ответ. «Что сделаю сейчас? Я вызову могущественного демона, и он тебя выпотрошит». На лице Аргаила смешались страх и непонимание. Он рванул меч, но все произошло слишком быстро. Оболочка артефакта, что дала мне Этна, лопнула. Осколки вышли из ладони, ослепительно сияя. Волна жара заполнила тюрьму. Этна Дацинис была в культе хрустальной гробницы. Перед смертью она успела отдать мне самый ценный из своих артефактов под видом талисмана. Лав поместила его внутрь моего тела, чтобы не нашли при обыске. И артефакт культистов остался со мной. Любимой забавой сектантов Шаннасала был призыв демонов. Первыми воплотились руки. Из багровой расплывчатой вспышки за спиной Аргаила вытянулись две черных ладони, хватая принца. Я направлял их. Когтистые пальцы каждой длинной с гладиус сдавили горло юноши. Не закричать, а вслед за руками уже воплощалось тело. Кости и мускулы с легким шипением обретали материю вопреки всем известным законам физики. Наверное, я сегодня получу хорошую дозу радиации. Плевать. Босые ступни демона с шелестом опустились на каменный пол. Человекоподобное лицо щелкало острейшими зубами, скались в хищном удовольствии. Красные глаза вспыхнули угольками. Свечи погасли, и теперь только вокруг демона что-то было видно. Бледное, окровавленное лицо Аргаила, например. Я выделил существо через РТС-систему. Крушитель из преисподней. Демон. Новопризванный. Заклинатель. Отправляю запрос. Запрос подтвержден. Новые воины в вашей армии. Отлично. Знаешь, Аргаил, за твои художества по справедливости положена очень долгая смерть. Но во времени я сильно ограничен. Так что... Глаза принца расширились от ужаса. Есть для тебя новость. Не попадешь ты в столицу империи. Извини, не все мечты сбываются, парень. Конец тебя ждет не особо славный. Новопризванный демон раздавит твою умную голову и твою смазливую мордашку о каменный пыточный стол. Товарищ демон, можете приступать. Хруст и сдавленные крики едва ли было слышно на посту охраны. К тому же они знают, что мы пошли развлекаться с луной. Крики норма в античной тюрьме. Труп принца глухо рухнул на пол, запахло сырым мясом. Далее демон по моему приказу выломал сначала решетку камеры супруги покойного Аргаила, а затем кровавой луны. Я зашел к ней, опустившись на одно колено напротив разноглазой ведьмы. За моей спиной возвышалась трехметровая фигура крушителя, объятая странным свечением. «У нас был конфликт», — произнес я в лицо атаманши пиратов. Смотрела она на меня уже с интересом и без особой ненависти. Но я верю в принцип «враг моего врага», так что отпущу тебя, если пообещаешь свои таланты направить против Геары и компании. Венаторов у тебя получалось уже убивать. Послужи мне немного, а дальше на все четыре. Но пока пригодятся любые союзники. Демоны, ведьмы, чудовища, великаны – не проблема. Наоборот, даже очень в тему. Ведь я, улыбка моя снова обратилась хищным оскалом. Я собираюсь устроить гиромадскую войну.